Ника вздрогнула и очнулась от жуткого ощущения. Ее вернуло в реальность. Губы тряслись. Комната горного домика показалась нереальной. Ника повернула голову и увидела Эл. Она лежала смертельно бледная. В поту, так что даже волосы намокли. Она упиралась руками в купол контейнера. Было видно, как напряжены ее пальцы и как руки усилием стараются сорвать крышку купола. Ника ринулась к ней, глаза Эл были невидящими. «Где я?» — с хрипом спросила она. «Где я?» «В колодце! В колодце!» — крикнула Ника. «Вылезай, Эл! Лезь наверх! Лезь наверх! Не смей там оставаться, Эл!» Ника едва сдерживалась, чтобы не колотить кулаками по контейнеру. Эл не видела ее. На панели медицинские датчики все до единого были в красной зоне. Замигало предупреждение о смертельной опасности. Ника отскочила. Если она дернет крышку контейнера, убьет Эл. «Назад! Уходи из колодца, чертов придурок! Монту! Эл, прочь оттуда!» — орала она. В комнату вбежала Нали. «Нет! Назад!» — крикнула Ника и заслонила с собой контейнер. Крик был отчаянный. Голос, два имени, горы, самодин, воспоминания. Корабельная палуба и маленькие катера. Глаза Алика. «Мартин? Да быть не может!» Сходство разительное. Ей был нужен Дмитрий, но где же он? Прочь из колодца, на мгновение она увидела прозрачный купол контейнера и слышала визги Ники, глухие из-за звуковой изоляции. Это как сон. Можно проснуться, и прервется вся цепь событий. Нельзя. Нужно продолжать. «Уходи из колодца, чертов придурок!» Набрала же она где-то выражений. «Монту, Эл, прочь оттуда!» Колодец. Я в колодце. Это просто. В таких случаях только бы увидеть свет, но только звезды кругом. Мартин, душегуб ты, а не лекарь. Так, немедленно, наверх. Руку за веревку. Да что ж это, трос, это трос. У колодца есть стена. На ногах ботинки, к черту сапоги. Что захочу, то и будет. Это мое видение. Наверх. Да где тут вверх? Минутная паника все же стала пиком ощущений. Колодец, колодец, ни звезд небесных, ни страхов. Дыши просто, дыши, Монту. Давай, странник, не так просто тебя извести. Было бы крайне неосмотрительно очнуться опять в контейнере и просто умереть. Да тянешь ты наверх, Мартин! Вытащи меня! Собственный голос звучал глухо, как в вату орешь. Болтание ногами и руками приводит к выводу, что веревка, вернее трос, еще существует. Только она теперь сбоку, и это неудобно для лазания. Раскачивание возвращает ощущение пространства. Кругом смертельный холод. Ну, Дмитрий, в сауну запихну, когда вернусь. Ощущение холода, впрочем, очень полезно. В контейнере тепло и сухо, тут холодно и промозгло. Это видение. Стенка колодца — самая желанная опора. Ботинок щелкнул, распознав наличие в стене металлического соединения. Есть! Я опять там, где и оказалась. Удивительно, что сознание в шоке, нервы на пределе, тело помнит, как подниматься, руки, наконец, сжимают тонкий трос, а ноги упираются в стену колодца. Ну, а теперь рывок. «Мартин!» — крик из колодца заставил Нейду встрепенуться. Мартин не слышит. Он опирается о край и смотрит в глубину колодца, не отрываясь. Нейда несколько раз звала его, но он не шевельнулся. Она заметила, как он зажимает веревку, а та дергается в его руках. Монту, видимо, нуждается в помощи. «Мартин! Мартин, очнись, вытащи его!» — кричит она. Как она добралась до колодца? Как преодолела эту парализующую силу? Вокруг них и в колодце бушевала буря. Она испугалась, это привело Нейду в чувство. Дернув веревку, она поранила руки. Боль вернула ей сознание, следом силу. Она поняла, что Мартин не понимает, что творится вокруг. Она, что было сил, толкнула его назад, прочь от колодца. Мартин отшатнулся, трос разрезал ему руку. Он вскрикнул, и в его глазах наконец появилась осмысленность. «Нейда! Вытащи Монту!» Мартин пришел в себя и стал натягивать трос. Он рвался у него из рук и ранил их. Мысль, что он убьет странника, заставила Мартина собрать все силы. Когда из колодца показалась белая голова странника, Нейда вцепилась в одежду и едва не свалилась с колодец. Мартин сильно дернул веревку, Монту ударился о край колодца. Каким-то невероятным кульбитом он перевалился через ограждение и растянулся на земле и замер. Нейда с воплем бросилась к телу, перевернула. Бледное лицо, глаза закрыты, волосы побелели. «Мартин, ты убил его!» Мартин уже рухнул на колени рядом с телом и стал его ощупывать. «Жив», — сказал он.